Партия. Если допустить, что это было объявление войны, то Европа всячески постаралась не понять его. Сюли получил 2 недели отсрочки, даже много больше. У министра Вильруа и ему подобных явилась при этом возможность стать в позу добродетели. Ради Бога, только бы не проливать кровь. Это значит кровь своих сторонников. Здесь они составляют меньшинство, хотя и деятельные. Большинство они имеют у врагов короля. Вот почему Вильруа ему подобные против кровопролития. Если бы дело обстояло иначе, он бы так не хныкал. Со слезами на глазах предостерегал он господина Пекиуса, который стоял послом обезоруженного эрцгерцога. Вскоре последовал поклеп из Брюсселя. Король доведен своей страстью до полного безумия. Те сведения, которые герцог Сюли распространяет в последнее время, простая отговорка, спор, как и раньше, идет о новой Елене. Против этого говорило многое, стоило только выглядеться повнимательнее. Во-первых, юную пленницу больше не чествовали в Брюсселе трапезами и танцами. Ее письма к королю приходилось подделывать, ее излияния вряд ли могли кого-нибудь убедить, да и его тоже. Конде со своей стороны чувствовал, что Брюссель его предает. В самом деле, эрцгерцог и инфанта рады были бы никогда с ним не встречаться. Эрцгерцог, пронырливый чиновник, никак не думал, что его упорные ссылки на честь и справедливость приведут к таким последствиям. Теперь его гонцы летали во все стороны, в Мадрид за деньгами, в Рим за посредничеством. Папа Павел V в самом деле послал чрезвычайного легата, однако король Франции, не дожидаясь его суждения, тотчас назвал ему путь, которым намеревался следовать через Люттих в Юлих. Для вторжения в испанские Нидерланды стягивались в громадном количестве войска, но это было ничто по сравнению с истинной мощью короля и его союзников. Во главе Габсбургского дома стояли 2 весьма посредственных властителя — император Рудольф и король Испании Филипп III. У них на службе не было министра, равного Сюли, их войска не подчинялись одному единственному полководцу. Их страны враждовали между собой, их народы были склонны к возмущению. Сам император имел противника в лице своего брата Матвея, но всемирную державу, которая заявляла бессильные, но немыслимые требования, в самом деле ополчилась вся Европа, что каждому легко подсчитать. В начале мая 1610 года были готовы к выступлению на стороне Италии 60 тысяч человек и 46 пушек, французские войска, папские, савойские, венецианские, все под началом француза леди Гьера. На границе Испании, на обоих концах Пиренеев, сосредоточились 2 армии по 25 тысяч человек каждая. 13 мая король, у которого оставался всего лишь один этот день, возвел в маршалы герцога де Лефорса. Но немецкую ветвь австрийского дома через Юлих и испанские Нидерланды надвигалось 25 тысяч французов с 12 тысячами швейцарцев и ландскнехтов под начальством короля. Англия, которая присоединилась в конце концов вместе со Швецией и Данией, поставляла 28 тысяч солдат. Протестантские князья в Германии выдвинули 35 тысяч. Соединенные провинции, а также протестанты Венгрии, Богемии, Австрии по 14 тысяч. В совокупности Европа собрала 238 тысяч солдат с 200 пушек. На долю Франции пришлось 2/5. Военный фонд союзников превышал 150 миллионов ливров. Подобные усилия, обещавшие далеко не обычную войну, предпринимались и претерпевались во имя того, чтобы ставшая непереносимой вселенская монархия была низвергнута еще до тех бед, которыми она грозила, до гибели Европы и ее бесценной культуры, до распространения варварства из центра материка, до того, как у народов на долгие годы будут отняты права и свободы совести, до новой религиозной войны на целых 30 лет. Эти усилия предпринимались со времен Вервена, когда король победил Испанию. Тому уж 12 лет. Медленно росла и развивалась его личность, пока его великий план не стал по праву ее достоянием. Его дипломатия, его предназначение, его престиж медленно привлекали к себе Европу и соединили, наконец, в руках одного никогда не виданную мощь князей и республик, их войска, их деньги спустя 12 лет. Довольно трудно утверждать, король Франции готовится к войне, дабы добыть себе из Брюсселя Метрессу. А таково именно было ходячее мнение. Достаточно, чтобы его подхватила одна партия. Партия, которая движет ненависть к народам и людям, существует везде и будет существовать везде и всегда. Пусть этот век переходит в другой, и каждый последующий перерождается в свою очередь. Жизнь будет беспрестанно менять свое лицо. Убеждения будут называться по-иному, одно остается неизменным. Здесь люди и народы, там их извечный враг. Но и друг есть у них. Некогда король Франции Генрих, и он тоже неприходящий. Что они понимают и никогда вполне не забывали, его убьют только временно. И все-таки его убьют. Этого нельзя было допустить. Судьба и история были против этого, но никто не понимал его, кроме народов в их бессловесных сердцах. Президент Жаннен, тот самый, что советовал прибегнуть к насилию, когда король вздыхал о похищенной малютке, воочию увидел начало великого плана и сказал, что не уверовал в него.